38. Анализ. В Анадыре Абрамович находился всего несколько часов, и это время казалось ему долгими годами. Все здесь было чуждо, убого и отталкивало его от себя. Только что завершилось совещание, которое проводил чиновник из Хабаровска, представитель президента по ДФО Пуликовский. Обычная нудная болтовня чиновников, которая им, Абрамовичем, всегда презиралась. Бесконечная постановка глупых задач, которые никогда не выполнялись и выполниться не могли, ибо были извращенным самообманом чиновников, делавших вид, что они работают, создают документы, направляют течение общества и народа. Все делалось вопреки их задачам, желаниям и пониманию. Округ на фоне других регионов Дальнего Востока выглядел отлично. Росла экономика, правда, уже не теми высокими темпами, что в первые годы его губернаторского правления. Впечатляющими были работы в строительстве жилья, других объектов. Завораживали хабаровских чиновников средства, выделяемые правительством округа на ремонтные работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это ахиллесова пята прошлых и нынешней государственной системы особенно больно и даже злобно воспринималось высшим чиновничеством. Развал ее показывал неспособность ни государства в целом, ни отдельных ее чиновников на местах решить эту проблему, нормально обеспечить людей теплом, светом и прочими услугами. Огромные средства, вкладываемые губернатором Чукотки в коренное переустройство системы ЖКХ, вселяли уверенность в чиновников, что именно тут, на далекой Чукотке, произойдут революционные преобразования, которые можно потом выдавать за свое умелое руководство и ставить всем в пример. Потому на совещании и позицию Абрамовича, и работу службы ЖКХ Чукотки хвалили. Сам он не проронил ни слова. Сидел рядом за столом с Поляковским и спокойно наблюдал за этим чиновничьим спектаклем, режиссируемым представителем президента. Поляковский не жалел лестных слов в адрес Абрамовича, называя его прогрессивным молодым губернатором, понимающим политику государства, хорошим хозяйственником и так далее. Даже несколько раз поблагодарил за то, что тот принял участие в совещании и прибыл на него из самого Лондона. Глупцы! Только что самолет Поляковского, взмыв воздух, взял курс на Магадан, где будет проведено еще одно совещание по вопросам работы служб ЖКХ. Роман Аркадьевич остался в аэропорту и ждал, когда его самолет будет подготовлен к отлету в Москву. Руководитель местного аэропорта водил губернатора по стройке и показывал, что уже сделано югославскими и турецкими строителями в реконструкции аэропорта. Да, реконструирована взлетно-посадочная полоса, оснащена новейшей навигационной и осветительной техникой, и теперь она, пожалуй, лучше, чем в самом Домодедово. Возведен отличный ангар, где можно ремонтировать большой самолет и два вертолета. Закуплено несколько самолетов. Достраивается терминал, который одновременно сможет регистрировать 150 зарубежных и 150 российских граждан. Еще многое предстояло сделать, но уже сейчас